Глава 5. В медкапсуле я успела даже немного подремать. Разморила от ощущения покоя и безопасности. И как только смежила веки, так почти сразу и отключилась. Проснулась от тонкого сигнала, сообщающего, что программа регенерации закончена. Открылась прозрачная крышка, и док помог мне выбраться. «Ну что?» «Как ощущение? Ничего больше не беспокоит?» — спрашивал он, водя вдоль моего тела портативным сканером. «Как ножки? Ожоги больше не зудят?» «Спасибо, Синтар. Все в порядке», — улыбнулась я. «Чудесно, просто чудесно! Отличная человеческая особь!» — бормотал он. Отложил сканер и потер руки. «Ну что?» «Элиша, ты полностью здорова. Все прививки и стабилизатор усвоились, так что можешь смело уходить». «Синтар, а у вас тут нет душевой?» — смущенно спросила, не зная, как объяснить, что выходить в коридоры в таком виде мне не хочется. «Майки говорил, что принесет мне какую-нибудь одежду, но...» — обвела я себя рукой, намекая, что мне не мешало бы помыться. «Ах, да, конечно! Майки уже все принес. Вон комплект!» Док указал рукой на стопку одежды на кушетке. «Так, и сейчас проверим, как стерилизатор справился с твоими вещами». Порывисто развернувшись, он прошел в противоположный конец медотсека. Открыл один из аппаратов и вынул оттуда серую стопку ткани. Встряхнул, придирчиво разглядывая, а потом достал из раскрытого зева аппарата мои плетеные сандалии и с довольной улыбкой отправился обратно. Стерилизатор — отличная вещь. Все органические вещества убрал. Док продемонстрировал мне платье, на котором не осталось ни пятен крови, ни разводов от пота. А пока ты будешь в душе, я еще засуну их в ультразвуковую чистку. Остались следы песка. Я только кивала, так как не имела ни малейшего представления, что такое ультразвуковая чистка и что именно делает стерилизатор. Главное, что мне вернут вещи в чистом виде. Душ в медотсеке находился за переборкой, которую я сама не опознала. Стена и стена. Но Синтар нажал на кнопку, и панель отъехала, открывая вход в небольшое помещение с душевой кабиной, раковиной и унитазом. «Справишься?» — с сомнением посмотрел на меня мужчина. Я пожала плечами, не зная, что сказать. «С мытьем-то я справлюсь. Только сначала пусть объяснит мне, как что включается и чем можно помыться». О чем и сообщила, после чего получила подробную инструкцию. Некоторую заминку вызвала необходимость почистить зубы. В оазисе я использовала тряпочку, так как щеток нам не выдавали. А тут Синтар просто ткнул пальцем в зеркальный шкафчик над раковиной, мол, все там. Но зубных щеток я не видела. Была только коробка с прозрачными удлиненными брусочками из какой-то мягкой субстанции, запакованными попарно в индивидуальные упаковки. Альтернативы не имелось, поэтому принялась изучать инструкцию на упаковке. Хм, оказалось, это именно то, что я искала. Но вот в таком странном виде. Одноразовые капы, которые необходимо было надеть на зубы и подождать 2 минуты. Ну, ладно. Вскрыла, вынула, изогнула полукругом и нахлобучила один из брусочков на верхнюю челюсть, как было нарисовано в инструкции. Вещество, из которого они были выполнены, оказалось очень мягким, пластичным и плотно облепило зубы. Капа сразу же зафиксировалась, и я повторила процедуру с нижней челюстью. Закрыла рот, чтобы выждать положенное время, но тут из него как полезла пена. Я чуть не завопила с перепугу. стояла с отвисшей челюстью и таращилась на творящееся пеноизвержение, не зная, что делать. Капы пузырились, пенились, и все это лезло и лезло наружу. «Боже ж ты мой! Чувствую себя умственно отсталой. Настолько полоумными у меня были глаза в зеркальном отражении. Я смотрела на это, не зная, то ли орать и вызывать подмогу, то ли выжидать положенные 2 минуты. Хорошо, что не стала кричать и звать Дока. Да, ровно через указанный интервал времени с момента активации капы перестали пузыриться и полностью растворились. Я прополоскала рот, как было велено в инструкции, и принялась изучать потери. Вот наверняка же, сейчас не досчитаюсь как минимум пары зубов. Но нет. Все зубы оказались на месте. Более того, они явно побелели и аж скрипели от чистоты. Это я, не выдержав, потерла их пальцем. Надо ведь было убедиться, что все в порядке. А спустя мгновение я блаженствовала под тугими горячими струями воды. Какое же счастье! Нет, определенно, в прошлой жизни я мылась в душе неоднократно, потому что это было знакомым, привычным и словно бы само собой разумеющимся. В оазисе у Патагеша я неумело поливалась из тазика, а вот душ — это родное и знакомое, так же, как и жидкий гель для тела и густой шампунь для волос, и то, и другое без запаха. Но они прекрасно пенились и со своими функциями справлялись идеально. Хотя пришлось повозиться, пока смогла промыть гриву спутавшихся волос. Как хорошо, что я прихватила с собой расческу. Пусть она совсем простая, но без нее волосы превратятся в колтун. А я сильно сомневалась, что на этом, скорее всего, военном корабле хоть у кого-нибудь есть расческа, способные разодрать такое количество длинных вьющихся волос, как у меня. Из души выходила с явным нежеланием. Я так истосковалась по воде, но Синтар ждал. Расчесала еще мокрые волосы и включила режим сушки. В медотсек входила, снова чувствуя себя женщиной, а не грязной ящерицей, обсыпанной песком. «Ого-го!» — встретило меня восклицание Синтара, установившегося на мои распущенные и уже сухие волосы, падающие ниже талии. Хотя насчет падающих — это я им льщу и сильно приукрашиваю ситуацию. После сушки они практически встали дыбом, и сейчас меня окружало очень-очень пушистое рыжее облако. Но не идти же было по коридору с мокрой головой. Пришлось сушить. Потом мужчина вгляделся в мое лицо. «Да ты красавица! И мордочку почти отмыла. А чего не до конца? Вот эти пятнышки! Мыло не справилось». «Это веснушки», — пояснила с улыбкой. «Они не отмываются». «Веснушки? Смешное слово». Он тоже расплылся в добродушной улыбке. «Одевайся. Хочешь в свое, хочешь в комбез, который принес Майки». В комбинезон можно было упаковать 3 таких девушек, как я. Поэтому приложила его к себе, демонстрируя Синтару, где заканчиваются рукава и брючины, и тема с униформой была закрыта. А вот белье, хоть и мужское, надела. Благо трусы, выглядящие как шорты, оказались из тонкой, эластичной, хорошо растягивающейся ткани, и с меня не сваливались. Неудобно, конечно, но все лучше, чем быть голой под платьем, находясь на корабле, на котором я единственная женщина. А футболку, которую предполагалось надевать под комбинезон, решила использовать потом вместо ночной рубашки. Когда переоделась и обулась в свои сандалии, док торжественно протянул мне круглую стальную банку с завинчивающейся крышкой. «Держи!» Там сердце, которое ты привезла. Я подверг его криообработке и положил в вакуумный контейнер. Так что не вздумай открывать, а то придется повторять процедуру заново. Спасибо, Синтар. Я смотрела на этот стальной цилиндр, не имея сил взять его в руки. Понимала, что должна, что обещала, но я только сейчас начала понемногу отходить от всего того ужаса, что произошел на Шандире. А этот скорбный груз, он напоминание, вечный укор и вечная память Алилука. И не будет мне покоя, пока я не доберусь до Керакато и не похороню его там. Тут пиликнул дверной коммуникатор. «О, это за тобой!» Док открыл дверь и впустил Майки. Тот тоже успел переодеться, сменив плотный уличный комбинезон на легкий, в каких ходил весь экипаж корабля. «Элише?» Парень расплылся в улыбке, разглядывая меня во все глаза. «Отлично выглядишь! Мне командор велел отвезти тебя в выделенную каюту, так что забирай свои вещи и идем». Я поблагодарила Сентара за помощь и участие, прихватила стальную банку и вещи. Со своей расческой и палантином расставаться было неохота. Футболка мне точно понадобится, ну и комбез взяла. На всякий случай. Может, удастся с ним что-нибудь сделать и подогнать по фигуре? Хотя в этом я сильно сомневалась. Коридор, лифт, снова коридор. Народу навстречу попадалось все больше. Парни улыбались, говорили какие-то комплименты, пытались знакомиться, но я шарахалась и жалась поближе к своему сопровождающему. Нет, они мне ничего плохого не делали, но напрягал сам факт, что на этой махине, мчащейся среди звезд, нет ни одной девушки, кроме меня. А ну, как действительно откроют сезон охоты? И что мне тогда делать? «Ты чего такая нервная?» — со смешком спросил Майки, когда я в очередной раз дернулась и вцепилась в его локоть после одобрительного присвиста, плетевшего нам вслед. «Станешь тут нервной, если все так реагируют!» — буркнула и оглянулась назад. «Точно! Стоят и улыбаются, и смотрят. Еще и друг другу что-то со смехом говорят. Ой, мамочки, они когда женщин в последний раз видели?» «Командор», — внезапно сказал Майки и остановился. Я обернулась и тоже замерла, глядя на мужчину с черным хвостом, который мрачно смотрел на меня. «Почему ты не переоделась?» — сухо задал он вопрос, кивнув на комбинезон в моих руках. «Это крейсер, а не дамский клуб». У меня вспыхнуло лицо от такого незаслуженного оскорбления, но и ответить было нечего. «Ведь действительно, крейсер? Неясно, правда, какого назначения, но явно не туристический лайнер. И таки да, не место мне тут. Спасибо, что подобрали, а не бросили умирать в пустыне». «Он мне велик», — ответила максимально сдержанно. «Настолько велик, что ты предпочла ходить в этом жутком балахоне?» Вновь последовал пренебрежительный кивок, но уже на мое платье. «И ведь снова прав. Черт бы его побрал. Не знаю, что такое, черт, но точно что-то ругательное. Балахон жуткий, серого цвета, который совершенно не шел к моим рыжим волосам и голубым глазам. Но разве у меня был выбор? Майки, подержи, пожалуйста». Без дальнейших объяснений сунула в руки парню стальной цилиндр, футболку, палантин и расческу, сложенные аккуратной стопочкой. А как только он у меня их взял, не глядя на командора, развернула комбинезон, встряхнула и приложила его к себе, придерживая на плечах. Манжеты рукавов повисли где-то ближе к коленкам, а брючины расстелились на полу. А чего они хотели? Я ведь и майки, и командору даже до плеча не доставала. Подняла взгляд на этого неприятного типа и увидела, что он не просто рассматривает меня и форму, а еще к чему-то принюхивается. Ноздри его трепетали, и он даже чуть наклонился вперед. «Командор!» — позвала его, не дождавшись реакции. «Я увидел», — ответил он через паузу и задал вопросы, от которых я растерялась. «Что это за запах? Чем от вас несет?» «Не знаю». Я принюхалась. Ничем от меня не пахло. В душ я сходила, все с себя смыла, так терлась мочалкой, что чуть кожу не содрала, а волосы вообще раз шесть промыла. Гель и шампунь у Дока без запаха. На всякий случай подняла руку и понюхала рука в платье. Да нет же никакого запаха! Чего он ко мне прицепился? Простите, я ничего не чувствую. Я только что из душа. И Синтар мои вещи простерилизовал и почистил ультразвуком. Они уже ничем не пахнут и абсолютно стерильны, пояснила, не зная, как оправдаться. Я бросила беспомощный взгляд на майки. Парень тоже явно пытался принюхаться, но, судя по недоумению на его лице, ничего не чувствовал. Командор мрачно меня разглядывал, заставляя теряться в догадках. Я нервно зацепила прядь волос, поднесла к лицу и вдохнула. Нормальные чистые волосы, никаких посторонних запахов. Только вот этот ушастый и хвостатый тип явно так не считал. Ноздри раздувались, лицо злое, взглядом буквально размазывал по стенке. «Иди!» Брюнет сделал шаг в сторону, освобождая проход. «Из каюты ни ногой! Увижу, что болтаешься по кораблю, лично выкину за борт!» Суетливо сложив комбез, я уже шагнула, но потом решила уточнить. «А как быть с комбинезоном? Я могу остаться в своем платье?» «Это не платье!» «Арабская роба!» — отрезал командор. И опять я не поняла. «Что делать-то? Можно мне в нем оставаться? Или придется натягивать на себя этот огромный черный мешок, который форменный комбинезон?» Только вот спрашивать не решилась. У черноволосого Ниоки был такой вид, что с ним рядом-то стоять стало страшно, не то что глупые вопросы задавать. «И нюхал!» «Точно ведь! Нюхал!» Я видела, как подрагивали его ноздри, а хвост нервно постукивал по ноге. Я бочком обошла его, прижимаясь к стенке, и отошла подальше. Майки меня нагнал, и мы направились дальше. «Жуткий тип!» — прошептала, боясь оглянуться. Дошли до нужного места. Парень набрал комбинацию цифр на замке и пропустил меня в выделенную каюту. «Майки!» — позвала я, прежде чем он ушел. «От меня действительно плохо пахнет. Может, я принюхалась и не замечаю? Только скажи правду, пожалуйста». «Я не чувствую». Он растерянно пожал плечами. «По-моему, ничем от тебя не пахнет. Поначалу, да, это ужас был, но сейчас запаха нет». «А чего он тогда?» Я заморгала, чтобы удержать слезы обиды. «Элише, да не расстраивайся. Командор Ниоки. Они имеют крайне острое обоняние и тонкий слух. Подозреваю, что кроме него никто никакого запаха от тебя и не учует». Я кивнула, принимая объяснение, а мой провожатый продолжил. «Располагайся, каюта в твоем распоряжении». Улыбнулся на прощание и ушел, закрыв за собой дверь. И только тут до меня дошло, что еды мне так и не дали, и я не имею ни малейшего представления, когда ее принесут. Я же рассчитывала, что мы отнесем вещи в каюту, а потом меня покормят. Наверняка ведь у них тут есть столовая. И вот, пожалуйста, еды не дали, в каюте заперли, выходить из нее запретили. Увижу, что болтаешься по кораблю, лично выкину за борт. Сердито спародировала я слова командора и добавила. И за борт ее бросают в набежавшую волну. Это слова из песни «Из-за острова на стрежень». Слова Садовникова. Примечание автора. А сам невоспитанный мужлан даже имя свое не назвал. Откуда вдруг всплыла фраза про набежавшую волну, я не поняла. Наверное, я в душе поэт. Положила на койку свои вещи, комбез в том числе, и огляделась. Да, серые стены, серый потолок, серый пол, серый коврик, серая металлическая мебель, койка, стол, стул, тумбочка, встроенный в стену одежный шкаф, внутри тоже серый. Даже зеркало на внутренней стенке одной дверцы не спасало от уныния, отражая пустые вешалки на фоне серых панелей и три графитового цвета полотенца. Я тоскливо посмотрела на темно-серое покрывало на койке. Приют депрессии. Неужели все военные и наемники такие унылые зануды, что для них вот этот кошмар — норма? Не сдержавшись, откинула покрывало, чтобы проверить, какого цвета постельное белье. Если тоже серого, то я в таком интерьере через пару дней умом двинусь. Но нет, оно оказалось белым, ну и то хорошо. Но самое ужасное, что я в своем светло-сером платье полностью сливалась с обстановкой, такая же бесцветная и безликая. Поймав себя на этой мысли, решила не заплетать волосы в косу. Пусть будет хоть какое-то яркое пятно в этом уголке страдающего депрессией пессимиста. Повесила в шкаф черный комбинезон, чтобы немного нарушить кошмарный монохром, и принялась исследовать пространство дальше. У входной двери увидела панельку с кучей кнопок, разобралась, как включать и выключать свет, потом ткнула в изображение экрана, и над столом отъехала в сторону дверца, скрывающая встроенную полку. Там обнаружились электронный планшет, нелинованная тетрадь, две ручки и несколько графитовых карандашей. Планшет переложила на кровать, чтобы разобраться с ним позднее, и принялась дальше изучать каюту. Где-то ведь должны быть туалеты, душевая. По крайней мере, я на это сильно надеялась. Нашла. Не сразу, но нашла. Нужно было прижать ладонь к небольшой выпуклости на стене. И как только я это сделала, переборка отъехала в сторону и открылся вход в санузел. Стеклянная душевая кабина, стальной унитаз и стальная же маленькая раковина со встроенным над ней шкафчиком с зеркальной дверцей. В нем обнаружились коробка с капами для чистки зубов, флакон жидкого мыла и крем-дезодорант. В душевой кабине, соответственно, нашлись гель для душа и шампунь, прозрачные без запаха, такие же, как в медотсеке. Хоть от жажды не умру, и то хлеб. При слове «хлеб» в животе заурчало, намекая, что водой сыт не будешь, и вообще. Ела я последний раз больше суток назад. скорчив своему отражению в зеркальной дверце шкафчика рожицу, вернулась в каюту. Спустя некоторое время были найдены утилизатор и еще какой-то агрегат. Назначение его поняла не сразу, но, судя по картинке, это, скорее всего, была та самая ультразвуковая чистка для одежды. Чистить мне пока оказалось нечего, но это навело на мысли о запахе моей одежды. Сняла платье и тщательно его обнюхала, держа в руках. Вот убейте меня! Ничем от него не пахло. А учитывая, что шли мы из медотсека до каюты совсем недолго, я даже вспотеть не успела. Ну ладно, сейчас устрою стирку. И пусть только попробует потом этот противный командор сказать, что от меня воняет. Выстирала платье гелем для душа, снова тщательно вымылась сама и волосы опять помыла. Лишним не будет, заодно высохнут без использования сушки, после которой они распушились до состояния копны. Если же их только промокнуть полотенцем и дать просохнуть самостоятельно, то они закрутятся в тугие спиральки. С чувством удовлетворения воспользовалась дезодорантом. Натянула на себя белую форменную футболку, которая мне с успехом заменила платье до колен, и, скрестив ноги, устроилась на кровати с планшетом. Есть хотелось ужасно, но приходилось терпеть. Только периодически ходила и пила воду из-под крана. Ведь вспомнят же обо мне рано или поздно. Может, у них тут обед позже? Не вспомнили. Обеда я не получила. От расстройства нарисовала в тетрадке карандашом шарж. Командора с пририсованными клыками и удлиненными когтями. Подумав, изобразила длинные витые рога, торчащие из густых волос рядом с кошачьими ушами, а на кончике хвоста добавила кисточку. От этого немного полегчало, а обида почти отступила. На следующих страницах набросала портреты Дока и Майки. Получилось очень похоже. Наверное, я раньше часто рисовала, так как карандаш летал по бумаге уверенно, и я точно знала, куда и как вести линии. А есть хотелось все сильнее.